Часть вторая. Контакт с женской силой. Глава четвертая. Наполненность. Как вы думаете, для чего мы всю большую, насыщенную, увесистую такую главу номер три посвятили женским состояниям и практикам, которые нас приводят в женский полюс? А вот для чего. Эти состояния нам необходимы, чтобы быть наполненными женской силой, свободной энергией, которую мы можем очень легко пустить на любые наши желания. Возвращаясь к названию этой книги, что такое женское, мы с вами уже хорошо понимаем и чувствуем. А теперь у нас этап, когда мы начинаем нашу игру с силой. И вот когда мы сможем этой силой в полной мере владеть и пользоваться, придет время желаний. Что же такое женская сила и как нам с вами получить к ней доступ? Женская сила – это наша способность, наше умение контейнировать внутри себя очень большое количество энергии. Чем большее количество энергии мы можем внутри себя накапливать и хранить, тем большей силой мы обладаем, и тем важнее нам уметь ею хорошо распорядиться, когда сила утекает впустую. У многих из нас бывали такие моменты в жизни, когда нас переполняла энергия, и мы от такого переполнения обычно устраивали скандал поярче. И в этом скандале у нас происходила разрядка. Мы пережигали очень много энергии в нашем эмоционировании и потом оказывались опять в спокойном расположении духа. Бывало ли у вас такое? Когда вы чувствуете, что энергии ну так много, что нужно срочно кого-то усовершенствовать, с кем-то поругаться и всем все доказать. А поругаетесь, пошумите, и вроде бы становится хорошо. Только не перепутайте. Иногда нам хочется скандалить не от переполненности, а от опустошенности, например, от раздражения и усталости. Это бывает, когда вы не наполнены. Тогда вы ссоритесь с кем-то, чтобы от всех отделаться, остаться одной и начать наполняться. Такой вариант называется «оставьте меня все в покое». И это имеет отношение к недостатку женской силы. А другая категория скандалов называется «мне до всего есть дело». Это когда нам вдруг надо переделать весь мир. И этого мужика, что он там себе думает – и всех коллег по работе, и вообще все вокруг. И у такой женщины сперва вот эта жажда все изменить, а потом она опустошается. Что же это такое? Вот это состояние «сейчас я переделаю всех» — это энергетический переизбыток, которым мы не знаем, как распорядиться. Именно из-за него мы впадаем в желание объяснить всем, как им себя вести, всем показать, всем устроить и преобразовать весь мир. Это признак того, что мы переполнены энергетически, и нас начинает штормить. А когда мы эмоционируем, мы расходуем максимальное количество своей женской энергии впустую. Воздух греем и улицу отапливаем. Особенно когда мы находимся в деструктивных состояниях своих и испытываем негативные эмоции или устраиваем истерики. В эти моменты у нас происходит самая большая потеря энергии и слив женской силы. Это очень печально, потому что мы от этого рано стареем. Возможно, вы читали даосские труды или сталкивались с мастерами даосских практик. Многие из них выражают такое мнение, что женщина тратит невероятное количество энергии на менструальный цикл. Если вы хотите сохранить свою энергию, то нужно этот цикл останавливать. Есть специальные алхимические практики. В даосской традиции это называется отрезание головы красного дракона, когда женщина путем определенных практик останавливает свой менструальный цикл. И так она перестает тратить ту энергию, которая идет на созревание яйцеклетки и на выстилку дна матки питательными веществами. Ведь яйцеклетка каждый месяц помирает, а туда заложено невероятное количество энергии. Куча питательных веществ собрана в дне матки, а перед месячными энергия оттягивается обратно, чтобы эпителий был отторгнут и ушел вместе с менструальной кровью. Даосы считают, что женщина растрачивает себя в этом процессе. И это действительно так. Мы тратим на это много энергии, как мужчины тратят во время эякуляции, по мнению даосов. Поэтому чем мужчина старше, тем реже он должен эякулировать. Но заниматься таким уровнем практик и остановкой своего цикла осознанно нужно только тем женщинам, которые решили посвятить себя целиком практикам, не собираются выходить замуж и рожать детей, а собираются жить в пещерах вдали от людей и развивать свои мистические способности. То есть нам с вами это ни к чему. Но вернемся от даосов к нашей обычной жизни. Я считаю, что гораздо больше, чем в ходе менструального цикла, современная женщина тратит и пережигает свою драгоценную свободную энергию с помощью эмоций. И вся эта сила может направляться на саморазрушение, ведь когда перерабатывающая энергия не укладывается, когда для нее нет места, она начинает искать выход. К сожалению, обычная женщина, не чувствующая свою суть, вместо того, чтобы упаковать побольше энергии, расширив себя, подсознательно старается избавиться от всего, что сверхобычного объема, через эмоции и через истерики. Если вы чувствуете, что вы переполнены энергией и уже ищете, с кем бы поругаться и кого бы преобразовать, и вам есть дело даже до того, что дворники во дворе неправильно метут, это значит, что у вас уже невероятное количество свободной энергии, которая в вас не вмещается. И что же нам с вами делать в этом случае? Как остановить процесс сброса энергии? Некоторые интуитивные женщины в моменты, когда начинает штормить, стараются побыть одни и привести себя в порядок. И это правильно. В тот момент нужно уединиться, уйти от всех в символический монастырь и расслабиться, сделать много разных практик на расслабление, и после этого заняться расширением своего объема, энергетического объема матки. Наша матка – удивительный орган, который может контейнировать почти что бесконечное количество энергии. Сколько вы способны накопить, столько она точно может уместить, если над объемом работать. И чем больше ваш объем, тем реже вам хочется сбрасывать лишнюю энергию. Обычно эта свободная энергия спокойно хранится у нас в закромах, то есть в пространстве нашего аккумулятора, матки. И в зависимости от той или иной ситуации мы можем ее достать и пустить по мужскому либо по женскому пути. А женский путь подразумевает, что если у нас накоплена энергия, то мы ее оттуда легко можем достать, нажелать себе чего захотим и насбывать все, что нам нужно. Вот поэтому сначала мы поговорим о том, как нам эту энергию накопить, а потом я вам расскажу, как ее из матки достать и куда направить. Практика «Как контейнировать энергию». Сделаем наш сосуд побольше. Расширим объем нашей матки, создадим внутри себя огромную чашу и почувствуем, как энергия внизу живота собирается и растекается, заполняя собой новый, больший объем. И нам спокойно, хорошо и гармонично. После практики даем себе несколько часов времени в покое, то есть весь порядок выглядит так. Остаться одной, сделать практики расслабления, сделать практики, расширяющие объем матки, позволить внутренней энергии, сжатой как пружина, растечься в этом объеме, и потом дать себе минимум полтора, а в идеале 3 часа, и поделать в это время вещи, которые вас расслабляют и наполняют. Поделать то, что нравится. Таким образом, находясь в покое, вы помогаете этой энергии интегрироваться внутри вас и не рваться наружу в виде лихорадочной активности. Очень важно найти возможность побыть одной, не на людях, потому что в моменты прилива силы вы очень уязвимы, очень открыты, энергии много, и вас легко в этот момент увлечь в то или иное состояние, куда-то качнуть. А это вам совсем не нужно, чтобы кто-то вместо вас управлял вашей силой. Поэтому подарите себе это время. И таким образом мы можем приращивать нашу силу. Больше для этого ничего специального не надо делать. Она будет пребывать. А в эти моменты, когда вы переполнены ею, очень важно давать себе размер чуть побольше, понемножку увеличивать пространство для ее сохранения. И если у вас активный образ жизни, то вам особенно нужно наполняться чаще. И еще одна важная деталь. Первично у нас наполнение, а увеличение объема вторично. Когда вас начинает штормить, трясти, и вы хотите преобразовать реальность, тогда расширяете объем. А до этого наполняетесь, иначе вы расширитесь, и у вас будет ощущение пустоты и внутренней тревоги, что чего-то не хватает. Поэтому сперва накапливаем энергию, а потом укладываем ее в ваш расширяющийся энергетический центр матки. Более подробно об искусстве наполнения я говорю на моем тренинге «Рожденная женщиной» на первых трех ступенях. А вся вторая ступень как раз посвящена практикам, которые позволяют быстро наполняться. Что такое наполненность? И теперь мы с вами будем жить под лозунгом «нет истерикам», потому что все наши эмоции должны быть оправданы. Если это злость, то она должна быть вызвана ситуацией отстаивания собственных границ. Когда что-то не так, и вы хотите это изменить, если это печаль, то она должна быть вызвана какой-то утратой или пониманием того, что уже ничего нельзя изменить. На самом деле, все наши эмоции благотворны. До того момента, когда вы хотите начать активно преобразовывать реальность. Это сигнал, что пора остановиться и заняться контейнированием. Чтобы накапливалась энергия внутри нас, нам с вами нужно обязательно следить за собственной наполненностью. Расскажу вам немножко об этом состоянии. Вспомните, пожалуйста, время. Наверняка оно было в вашей жизни, когда вам вдруг захорошело. Возможно, вы проснулись с утра в таком настроении. Возможно, что-то днем вас так переключило. Жили-жили себе обычную жизнь, а потом вдруг раз, и вам очень хорошо, без видимых причин. И если дать слово разным женщинам, они будут описывать одно и то же состояние наполненности разными словами. Это ощущение счастья, это радость, это внутренний покой, такое чувство, что все хорошо и будет еще лучше. И хочется просто быть, потому что мир прекрасен. Знакомо? Случалось иногда такое. И что самое важное, есть ощущение, что ничего больше не надо на самом деле. Всего достаточно. Это ключик. Это основная характеристика состояния наполненности. В нем всего достаточно. В этом состоянии, когда мы наполнены энергией внутри, внизу живота, и поэтому нам хорошо, мы начинаем светиться этой энергией, и мы находимся в энергетическом избытке. При этом мы расслаблены, мы не мобилизуемся на подвиги, мы просто вольны порхать, цвести, дарить наслаждение миру, всех любить, потому что любовь наша как раз из этой энергии рождается. Мы наполняемся в матке, а потом энергия поднимается вверх к сердцу, и в этот самый момент мы и производим любовь как энергетический продукт. Мы так устроены. И в этом состоянии наполненности нет ощущения нужды и дефицита. Есть спокойное ощущение, что все есть, хотя жизнь у вас та же самая, муж тот же, и дети, работа все та же, и даже мама, которая вам мозг выносит, но при этом вам как-то все равно все нравится, и все у вас хорошо, и даже появляется чувство, что даже ничего не надо. Хотя что-нибудь хочется, но, в общем, не очень сильно. Обычно, когда в этом состоянии хочется, то оно и случается. А если не получилось, то не очень-то оно и надо. И так хорошо. Женщина — это существо, наполненное желаниями. Но если какое-нибудь из них не сбывается, то она не впадает в отчаяние, а переходит к другому желанию. И нам с вами нужно постоянно по жизни пребывать в этом состоянии отсутствия дефицита. Как быть наполненной постоянно и как желать из наполненности. Многие из вас пока еще свою наполненность чувствуют временами, неожиданно, и потом она также неожиданно куда-нибудь сливается. Мы наполняемся энергиями стихий материального мира – воды, воздуха, огня, земли. Мы наполняемся через контакт с этим миром тем или иным способом. И если у нас этот процесс работает хорошо, то мы постоянно пребываем в наполненности, сами того не замечая. И когда у нас нет дефицита, то наше «хочу» не превращается в «дай». И мы не становимся требовательными, мы не предъявляем претензии, а наши «хочу» просто озвучиваем. Например, рассказываем их своему мужчине и не требуем, чтобы он это исполнил. И когда над ним не висит этот меч наших требований, он с удовольствием начинает по мере своих сил все исполнять. Поэтому не утомляется. Да еще вы его за это хвалите. И поэтому ваше «хочу» при вашей наполненности и правильном вашем поведении с мужчиной становится его руководством к действию. И тогда он только и ждет услышать, что вы хотите, и сделать это для вас. Когда у нас с вами нет дефицита, у нас нет и лишних движений. Мы перестаем суетить пространство, суетить мир. И у нас нет порой зашкаливающей страсти что-то иметь. Нет жажды, которая образует привязанности. Наверняка вы читали в какой-нибудь книжке про исполнение желаний, что нужно желать так, чтобы не привязываться к результату. Так, чтобы можно было желание отпустить. И что удивительно, об этом все пишут, и никто не понимает и не может объяснить, как это сделать. А ответ на этот секретный вопрос – вот. Когда вы в состоянии наполненности, вам легко отпустить, потому что вам все равно, сбудется или нет. Когда вам хорошо, вы оформляете желание в четкую образную форму, потом отпускаете его и забываете о нем. Вы уже согласны, что наполненность – наше все. Я сейчас расскажу, как сделать, чтобы всегда быть наполненной. Мы с вами, девочки, рождены, чтобы быть в этом состоянии постоянно. Это нам положено по праву рождения. Только представьте, 24 часа в сутки вы в этом состоянии. На самом деле, это азы женской азбуки. Те, кто знаком с тренингом или книгой «Рожденная женщиной», уже это знают. И я рада, что у вас есть возможность это повторить, уточнить для себя какие-то новые аспекты и понять, насколько же на самом деле важны эти азы. Поэтому вспоминайте и заодно посмотрите, каков ваш сегодняшний уровень наполненности. Любые заботы, цели, сильные эмоции, страхи нас опустошают. И если мы это все держим в себе, нам некуда складывать энергию, а состояние наполненности – это единственное, чем на самом деле должна быть озабочена женщина. Потому что когда мы наполнены, все остальное прилагается, девчонки. Это одно из ключевых состояний нашей женской силы в реализации желаний. Нас наполняют простые вещи, приятные занятия, процессы, общение. Почему? Сейчас мы с вами будем разбираться, по каким принципам и законам происходит наше с вами наполнение. Женской энергией мы наполняемся в покое, мужской энергией мы наполняемся в активности. Чем больше у нас активности, тем больше у нас мужской энергии. Чем больше мы в покое, тем мы больше в женском. Где найти покой и кое-что о домашней работе. И вот с этого момента, наконец, некоторые темы, которые мы с вами разбирали раньше, начинают проявляться и становиться на свои места. Мы начинаем собирать пазл. Так как же нам с вами получить покой? А покой мы получаем, выходя из фактора времени и фактора результата. Вот простой пример. Вся домашняя работа нас с вами в идеале должна наполнять. Но я знаю, что есть такие домашние дела, которые вы терпеть не можете, а есть такие, которые вам нравятся. Когда вам нравится какая-то работа, вы ее делаете как медитацию. Вы получаете от нее удовольствие, и вы никогда не ждете результата. Вам вообще все равно, сколько вы будете этим заниматься. То есть в таких делах отсутствует фактор времени и фактор результата. Если же вы не любите что-то делать, например, гладить, то у вас накапливается невероятное количество глажки, и у вас случается примерно 3 подхода. Вы начинаете в понедельник, подходите к куче, расстраиваетесь, и чтобы не расстраиваться, отходите. Потом переносите это на среду, а в пятницу вы уже отрастили себе чувство вины, что вот на носу выходные, и теперь точно уже надо погладить. К выходным вы смотрите на эту кучу вещей и думаете: «Сейчас еще кофейку попью, с подружкой поболтаю по телефону и уже тогда точно поглажу». И глядя на эту мятую кучу, вы мечтаете, чтобы у вас результат случился как можно быстрее, чтобы уже стопочка красивая лежала. Но вы же понимаете, что столько белья вам не перегладить за один раз. И вы начинаете торопиться. Когда вы начинаете торопиться, вы психуете, начинаете побыстрее раскладывать эти тряпочки, на полотне начинаются складочки и заминочки, все неровно. Вы это заглаживаете, потом переделываете, нервничаете и говорите: «Ну все, с меня хватит». В итоге эта куча у вас никогда не заканчивается. И из-за того, что есть эти фактор результата и фактор времени, вы не можете получить удовольствие от самого процесса. А женщины, которые любят гладить, устроены совершенно по-другому. Во-первых, у них, скорее всего, есть очень хорошая гладильная доска. Они подошли с чувством к тому, чтобы ее выбрать. А возможно, у них даже несколько гладильных досок разного размера под разные вещи. Кроме того, у таких женщин совершенно роскошный утюг или парогенератор, к которому они тоже очень трепетно относятся. И поскольку они любят гладить, у них никогда нет слишком много белья для глажки. И они, когда начинают гладить, не спеша так, любовно берут тряпочку и расправляют ее очень бережно, пальчиками проводят по расправленной ткани и чувствуют, нет ли там складочек на другой стороне, ничего ли там не замялось, какие тактильные наслаждения. И при этом они чувствуют себя совершеннейшими богинями, которые хаос в порядок переделывают. Они ведут утюгом по тряпочке и наслаждаются даже тем, что одна сторона тряпочки еще мятая, а другая уже глаженная. Это полное чувственное включение в то, что с ними происходит. И когда у них вещь поглажена уже, у каждой женщины, которая любит гладить, есть способ свернуть эту тряпочку особым образом и сложить в стопочку. А еще эти женщины могут что-нибудь постирать, просто чтобы можно было потом это погладить. Откуда я все это знаю? Я сама не любила гладить. И вот как научилась получать от этого удовольствие. У меня есть подруга, с которой однажды мы гладили шторы для нашего центра «Альтернатива». Она говорила мне до этого, что любит гладить, но я не верила, как вообще это можно любить. И она вот так их гладила, а я смотрела и поняла, что она действительно очень любит гладить. Тогда я встала рядом и сказала: «Ну-ка, рассказывай, что ты делаешь?» И она рассказала мне весь этот процесс, который я вам описала в мелочах. И вот когда я это попробовала делать так, я поняла, что гладить — это такой кайф! Это была моя инициация. Вот почему вся домашняя работа создана для нашего наполнения. Она не имеет результата. Это бесконечный процесс. И домашние дела абсолютно вне времени в идеале делаются. Поэтому, когда вы убираете фактор времени и результата, вам начинает нравиться делать по дому любую домашнюю работу. И если у вас есть желание полюбить домашние дела, то найдите себе подружку, которой нравится вести домашнее хозяйство. И пусть она вас инициирует. Вставайте рядом с ней, когда она в процессе, и спрашивайте, что она чувствует в каждый момент, что она видит, что она сейчас делает, и тогда вам тоже это понравится. И это хорошо, потому что за дом отвечаете вы. И нужно, чтобы в вашем доме было обязательно чисто. Я не призываю вас погрузиться в домашние хлопоты на 100%. Возможно, вы очень активны в социуме. Тогда можно, например, пригласить какую-то наполненную женщину, и она будет ходить и убираться у вас по дому, и вам будет это нравиться. Нам для исполнения наших мечтаний очень нужна чистота в доме. Так что решайте этот вопрос любым приятным для вас способом. В бардак и запустение благополучие не приходит. Алгоритм наполнения. Тело тоже участвует. Итак, девочки мои хорошие, наполнение – это то, что мы должны делать постоянно. Отсюда и рождается магия, мы творим ее сами. Когда у нас внутри невероятное количество энергии, мы берем ее и просто материализуем, что захотим. Силой своего намерения. И поэтому наша задача – быть в контакте с женской силой. А для этого – все время заниматься состоянием собственного наполнения. Для этого, мои хорошие, нам нужно замедлиться. Мы должны быть в покое. Не перестаю это повторять. Вот порядок накопления женской силы. Первое. Замедляемся. Второе. Приходим в состояние покоя. Третье. Убираем фактор времени и результата. Четвертое. Делаем то, что нравится. Очень важно, чтобы ваше тело было в деле. Если вы просто лежите и мечтаете, это тоже покой, который вас немножко наполнит. Но гораздо лучше, если вы физически контактируете с материальным миром, потому что мы быстрее всего наполняемся именно так. Это может быть любая домашняя работа, уход за собой всяческий, массажи. Когда вы делаете и когда вам делают, контакт с прекрасным, созерцание каких-то красивых вещей. Знаете, есть такой шопинг, который называется лукинг. Когда вы просто ходите, можно даже без денег, и любуетесь вещами, что-то меряете, что-то смотрите. Лукинг тоже будет вас наполнять. Главное – ходить по магазинам не опустошенной, чтобы не впасть в тоску. Что вот всего хочется. Я не говорю уже про музеи и выставки, когда вы ходите, никуда не торопясь, и просто созерцаете. Контакт с природой, контакт с животными, контакт с детишками, игра с детишками, возня и веселье, а не воспитательные процессы. Прекрасный способ наполниться – пижамные дни. У вас бывают пижамные дни? Когда вы даже не умываетесь и не снимаете пижаму, вы никуда не выходите и курсируете между холодильником и кроватью. Едите вы в кровати, живете вы в кровати и либо смотрите телевизор, либо что-то читаете, либо можно какой-нибудь сериал запоем проглотить. Некоторые женщины себе такие пижамные дни разрешают только если заболели. Девочки, чтобы нам ради этого не приходилось болеть, делайте себе такие дни просто так. Если вы не можете, потому что вам нельзя и не положено, и вам нужно позволение извне, то вот, пожалуйста, я, Наталья Покатилова, вам разрешаю. Всем, кто слушает эту книгу, я разрешаю просто так устраивать себе пижамные дни. Если у вас дети, можно прям с ними мультики смотреть или детские фильмы. Это очень наполняет. В идеале я вам предлагаю пересмотреть свой образ жизни таким образом, чтобы замедлиться, потому что мы с вами живем в очень быстром ритме и не успеваем добирать нашу женскую энергию. И лучше, если ваша жизнь станет расслабленной, безрезультативной и безвременной. Давайте жить медленно, вставать без будильника, вставать, только предварительно навалявшись вдоволь, и никуда потом не бежать. Чтобы утром не знать, куда же вы пойдете, водички попить или в окошко посмотреть, и потом приводить себя в порядок так долго, как вам хочется, и слушать птиц, и цветы в вазе поменять, а потом только заняться уже каким-нибудь делом, если захочется. Так, надо постирать. Сегодня постираю, а в принципе, можно и завтра постирать, как пойдет. То ли сегодня приготовить утку, то ли завтра я ее приготовлю. Что я хочу больше сегодня? Посидеть пошить или пойти погулять? Это я вам рассказываю очень-очень иньский вариант. И я понимаю, что вам, девочки, нужно работать. Поэтому устраивайте же себе женскую работу, которая медленная такая, расслабленная, в удовольствие. На работе строим приятные отношения. Ведь качество женщины вовсе не в том, что она имеет должность или достижений много, а в том, что она умеет со всеми отношения выстроить, умеет ссориться и мириться, не замечать чего-то, вовремя что-то сказать. То есть на работе все равно нужно быть в женском. А если так не получается, то надо регулярно выделять специальное время, чтобы тупить и зависать. А если и это не получается, то освоить такие практики наполнения, которые быстро дают ту или иную энергию, и наполняться активно этими состояниями. Без этого в деле сбывания всех желаний никуда не продвинуться. Очень глубоко тему наполненности мы прорабатываем на второй ступени тренинга «Рожденная женщиной». Если у вас самостоятельно не очень получается, милости прошу на тренинг. Буду рада помочь вам в этом лично. И вот вам вопросы и ответы по теме «Наполненность». Вопрос. Для меня шопинг – это не наполнение, а расстройство. Я сразу всего там хочу, а купить не могу. Как быть? Наталья Покатилова. Значит, нужно наполняться другими практиками. А у вас такая индивидуальная особенность, что вам надо на шопинг ходить наполненной, чтобы не опустошаться там совсем. Можно за этим специально следить. И тогда в магазинах будет совсем другое состояние, приятное. Вопрос. Я сейчас живу такой максимально иньской жизнью, но она меня не наполняет, а опустошает. И мне кажется, что это просто болото. Как мне из него выйти? Наталья Покатилова. Крайний инь всегда минорен. И он очень медленный. Там почти нет событий. Конечно, лучше выбирать золотую середину, чтобы был обмен энергиями с миром и другими людьми. Обмен с миром тут ключевое слово, потому что под лежачий камень и вода не течет, и силы не прибавляется. Мы будем дальше наполнять ваше внутреннее содержание божественными смыслами, чтобы у вас появилось то, ради чего куда-то двигаться. Вопрос. Часто слышу от подруг: «Я ничего не хочу». Это тоже от недостатка наполненности. А почему такое опустошение может произойти? Наталья Покатилова. Не только от ненаполненности. Это может быть недостаток физической энергии. Это может быть недостаток целостности, когда энергия уходит на борьбу со своими конфликтами и на то, чтобы изображать кого-то, быть в образе. И это может говорить о потере своего пути, связи со своей миссией, со своим предназначением. В общем, может быть утрачен контакт с высокими материями. Как не попасть в такое состояние? Правильно кушать, хорошо отдыхать, на досуге позаниматься психотерапией и исцелить себя, чтобы не было серьезных внутренних конфликтов, чтобы душа и тело, и дух смотрели в одну сторону. Когда вы с этим в контакте, не бывает всяких «не хочу», потому что высокие материи ведут вас по вашему пути. Вопрос. У меня растет дочка, и иногда требует больше, чем мне кажется правильным. Стоит ли девочку дисциплинировать или нужно ей давать все, что она захочет? Наталья Покатилова. Для девочки очень благоприятно вырасти в состоянии изобилия. Помните, когда мы в дефиците, мы не можем ни наполниться, ни успокоиться. И вот, чтобы у девочки складывалось правильное женское отношение к жизни, хорошо, чтобы она не получала от вас критики и наставлений вроде «ты слишком много хочешь», «ты должна хорошо учиться и поступить в институт», «у нас нет денег на твои хотелки». И что самое удивительное, когда девочка растет в состоянии «всего достаточно», она с вами в гораздо более спокойных отношениях оказывается и требует меньше. Зачем? Ведь у нее все хорошо, все есть. И потом из нее вырастает качественная женщина, у которой наполненность – это с детства знакомое состояние. Вопрос. Если домашняя работа должна быть без времени и результата, то можно ли ее планировать и расписывать для себя? Или это уже не по-женски? Наполняет ли женщину распланированная домашняя работа? Наталья Покатилова. Распланированная домашняя работа наполняет тоже. В том случае, если не стремиться быстро-быстро в сроки все выполнить, не нужно быть активной, мобилизованной, собранной, и не нужно настаивать на том, чтобы обязательно все по порядку сделать. Понятно, что может быть в плане на сегодня, например, убрать, постирать и сварить суп на 3 дня. Но в какой последовательности, как мы это будем делать и сколько это займет времени, это уже другой вопрос. И тут мы можем быть медленными, расслабленными и текучими и наполняться сколько угодно. Вопрос. Я не могу понять, как может быть состояние наполненности, в котором почему-то ничего не хочется. Наталья Покатилова. В состоянии наполненности всего хочется. Масса желаний у нас, если мы наполнены. И в то же время нет никакого дефицита. Нет у нас никакой сумасшедшей страсти и суеты, рвущейся во что бы то ни стало это получить. Нет там состояния «дайте мне, иначе помру». Там мы уравновешены, спокойны и с интересом смотрим на мир и многого хорошего для себя в этом мире хотим. Мы не впадаем в отчаяние, как я уже говорила, если наше желание вдруг не сразу сбывается, а просто переходим к новому желанию и его тоже хотим. И так много-много желаний вокруг нас, которые мы покормили своим вниманием, а потом отпустили в мир. Мы же к ним не привязаны. Вопрос. Как наполняться, если всю мою накопленную энергию сразу выпивает мужчина? Он, конечно, довольный ходит, а я после совместных выходных выжатая, как лимон, и плакать хочется. А когда пытаюсь немного отдалиться и побыть одна, чтобы наполниться, он злиться начинает и вампирить. Не пойму, это я такая плохая, что не могу ему энергию дать? Или проблема в нем и его энергодефиците, который он с помощью меня решить пытается? Наталья Покатилова. Вы в одну кучу скинули очень много вещей. Девочки, мы мужчину своего не наполняем. Мужчина наполняется сам. Женской энергией, когда лежит. Мужской энергией, когда активно что-то делает. Поэтому пойте мужчине дифирамбы и вдохновляйте его что-то делать. Пойди туда, принеси это, сделай так, поставь так. И ходите вокруг, руками плещите. Потому что если мужчине нечем заняться, его вектор никуда не направлен, и у него нет задач. Поэтому он хочет просто валяться и хочет вашего внимания. И это хорошо, что мужчина хочет внимания. Перестаньте носиться с идеей, что вы его питаете собой. Это абсолютно неверно. Если вы выжатая, как лимон, и плакать хочется, это значит, что вы собой что-то изображали все выходные и безумно устали. Перестаньте изображать. Начните быть собой. И не обязательно быть одной, чтобы наполниться. Например, когда женщина делает массаж кому-то, она наполняется. Когда она гладит, когда она занимается сексом, женщина наполняется. Потому что это энергия удовольствия. Главное, занимайтесь сексом не ради результата, просто как процессом, не выжимая оргазм из себя, не выжимая оргазм из мужчины. Один из основных постулатов тантры, что вы занимаетесь сексом без времени и результатов. Поэтому можно быть с ним, можно его гладить, можно делать ему массажи, можно заниматься сексом. Это все абсолютно в практике наполнения. А если вы в этом во всем истощаетесь, то проблема не в накоплении энергии, а в ваших взаимоотношениях. Что-то там у вас сильно не так. Или он от вас получает не то качество внимания, и от этого, сколько вы не даете, все мимо. Когда мы даем человеку то, что ему нужно, он удовлетворяется гораздо быстрее, чем когда мы пытаемся ему дать что-то ненужное. Поэтому нужно посмотреть, какое качество внимания он ждет и требует. и, возможно, это гораздо проще сделать. Вопрос. Когда я пытаюсь наполняться, у меня начинается перегрузка и становится очень плохо на душе. Я сейчас просто разрыдаюсь. Почему так и что делать? Наталья Покатилова. Что делать? Плакать. Видимо, просто пришло время, когда вам нужно выпустить пар и хорошенечко проплакаться. Это сиюминутное, и это пройдет, если дать слезам уйти. И тогда освободится место, и можно будет наполняться. Женщине иногда очень благотворно бывает проплакаться, а потом начинать снова делать наши практики наполнения, не торопясь, в своем ритме. За таким напряжением обычно есть какая-то боль, и если вы ее выплакиваете, все быстро уходит, а через 5 минут уже непонятно, от чего слезы-то были. Если перегрузка очень большая, там еще может быть гнев. Тогда помогает отлупить подушку, желательно не ту, на которой вы спите, об стол ей поколотить, об стены, выплеснуть напряжение. Ведь мы сейчас начали шевелить многолетние залежи запретов, забытых желаний, обид. И вся ваша система пришла в движение с того момента, как вы сказали себе, что хотите сбыть все свои желания. Это хорошо. Следом за слезами и дискомфортом придут удовольствие и радость.